Глава 30. «Мы получили контракт», — сказал Гаррет Джону. «Это фантастика, верно я говорю? За месяц мы получили 9 заказов и могли бы получить 10, если бы сами не отказались. Что происходит?» Они сидели в пабе. Джон пил пиво и курил сигарету, которую он стрельнул у Гаррета. Пока он только стрелял сигареты, он мог считать, что еще не начал снова курить. «Что ты имеешь в виду, когда говоришь, что происходит, Гаррет?» Гаррет многозначительно посмотрел на Джона. «Не отрицай, что это даже как-то жутко». Джон затянулся сигаретой. «Действительно жутко». Но что действительно занимало его мысли? «Это Сьюзан, их брак, их жизнь». «Какая жизнь?» «У них нет больше никакой жизни. Она на 8-й неделе беременности. Еще 2 недели и минует опасность выкидыша. Пойти домой и спустить суку с лестницы, чтобы этот чертов выкидыш случился». Он затушил сигарету. Гаррет все говорил, но Джон его не слушал. «Диджитрак в таком фаворе, что деньги мистера Сарацини им больше не нужны. Господи, если бы Клейк дал им лишний месяц, Сарацини с его фернбанком был бы им нужен, как собаке пятая нога. Джон хотел, чтобы у Сьюзан произошел выкидыш, а Сарацини исчез с глаз долой. Только Сарацини и не думал показываться Джону на глаза». И не ответил ни на один отчет, посланный Джоном в Фернбанк. Джон попросил Тони Уэйра найти лазейку в соглашении, которое они заключили с банкиром. Уэйр ответил, что в нем есть не лазейка, а целые распахнутые ворота. По английским законам нельзя за деньги вынашивать суррогатного ребенка. Проблема заключалась в другом. Диджитрак и дом юридически находились во владении мистера Сарацини до тех пор, пока они не передадут ему ребенка. Еще до того, как беременность Сьюзан подтвердилась, они с ней говорили о том, чтобы спровоцировать выкидыш. Это было ее предложение. Но потом она передумала. Она была полна решимости его защитить. Каждый раз, когда он заговаривал о выкидыше, она резко меняла тему разговора или просто поворачивалась и уходила. Джон пил пиво и все больше распалялся. Допив 3-ю пинту, он распрощался с Гарретом и направился к выходу. Он пойдет домой, он схватит эту суку за горло, она выкинет, никуда не денется. Тот, кто любит Христову веру больше, чем истину, вскоре начнет любить свою секту или церковь больше, чем Христову веру, и закончит тем, что будет больше всего любить самого себя, сказал Кунцу мистер Сарацини. И Кунц, который сидел в огромном женевском кабинете мистера Сарацини, ответил: Сэмюэл Тейлор Колридж. Мистер Сарацини удовлетворился ответом. В руках он держал список, подготовленный Кунцем. Арчи Уоррен, Фергюс Донлеви, Тони Уэйр. Почему я не вижу здесь имени Джона Картера? Потому что... Начал Кунц и замолчал. Потому что решение уже принято, сказал он. И в ту же секунду понял, что это неверный ответ. По лицу мистера Сарацини... Кунц увидел, что ответ ему не понравился, и вдруг испугался. Он чувствовал запах страха, исходящий от его собственного тела, запах кожи диванов, моющего средства для ковров, но не чувствовал запаха мистера Сарацини. Он никогда не чувствовал его, и это было странно и страшно. Для Кунца было очевидно, что мистер Сарацини играет с ним, намеренно блокируя в его мозгу способность ощущать его запах. За всю свою жизнь Кунц не встречал больше ни одного человека, который не имел бы запаха. В отсутствие запаха Кунц терял способность оценивать глубинные реакции. Мистер Сарацини был единственным из людей, чьи реакции оставались для Кунца совершеннейшей загадкой. Зато мистер Сарацини мог ощущать каждую клетку тела Кунца. И все они сейчас против его воли снабжали мистера Сарацини информацией. Все они, как одна, испытывали смертельный страх. «Стефан, кто принял это решение?» «Я полагал, здесь нет вариантов», — сказал Кунц, похолодев. «Ты как-то по-особому относишься к Джону Картеру, Стефан?» Он слегка наклонился вперед. «Скажи мне, Стефан, ты бы испытал боль, заставив страдать мистера Картера?» Кунц не был уверен, что именно хочет услышать от него мистер Сарацини, и поэтому пытался вспомнить все, чему тот учил его. «Несомненно, это одна из истин...» Третье или четвертое. Он не мог точно вспомнить и боялся боли, которую мистер Сарацини мог бы наслать, если бы он ошибся. Четвертая истина, Стефан. Истинная боль только одна — страдание того, кого любишь. Нет, я не испытал бы боль, заставив страдать мистера Картера. В его голове пронеслось, что он был бы несказанно рад заставить страдать Джона Картера, но он из осторожности подавил эту мысль. Мистер Сарацини встал и пересек широкое пространство своего кабинета для того, чтобы подойти к шкафу. Кунц знал, что находится в этом шкафу, и не хотел, чтобы мистер Сарацини открывал его. Тиковые дверцы распахнулись, открыв большой телевизионный экран. Мистер Сарацини нажал кнопку, и экран ожил. Кунц напрягся. Он старался сдерживаться, и для этого использовал все силы и знания, переданные ему мистером Сарацини, но у него мало что получалось. На экране была Клодия. Обнаженная, она сидела в большом плетеном кресле в квартире Кунца в Тюрихе и делала то, за чем любил наблюдать Кунц, сладострастно касалась промежности. Клодия улыбалась сексуальной, провокационной, призывной улыбкой, будто говорящей «приди и возьми меня». Клодия была очень красива, но совсем не той красотой, что Сьюзен Картер. Сьюзен Картер выросла на американских просторах. Ее красота была свежей, она лучилась здоровьем. Клодия же была городской девушкой. Ее кожа была молочно-белой, бархатной на ощупь. Она казалась беззащитной, так что почти невозможно было представить, насколько она чувственна. «Беременность прибавила Сьюзен Картер чувственности», — вдруг подумал он. Клодия мягко и ритмично ласкала себя длинными пальцами, иногда вынимала их, посасывала, оглаживала ладонью тело. Звука на этой записи не было. Потому что то, что звучало из акустических колонок, не было записью, Кунц знал, что это живая трансляция, это был крик Клодии. Такой крик почти невозможно представить. В нем смешивались мука, страх, ужас, отчаяние и мольба. Кунц понимал, что мистер Сарацини устроил ему проверку, которую он должен пройти. Это было трудно, потому что Кунц точно знал, что делают сейчас с Клодией. Это было слишком даже для него. Клодия закричала снова, еще более страшно. «Нет, пожалуйста, нет, Господи, нет!» Ее голос сорвался на виск. Кунц чуть не зажал уши и не отвернулся, но не смог сделать этого. Мистер Сарацини выключил телевизор и колонки. Закрыл шкаф и спросил Кунца: «Любишь ли ты Сьюзен Картер настолько, чтобы почувствовать боль, заставив ее страдать?» В первый раз в жизни Сьюзен чувствовала, что совершает что-то для себя, а не для кого-то другого. Она делала это потому, что таково было ее желание, и это было хорошо. Она стояла на самом верху лестницы стремянки в свежевыкрашенной спальне для гостей, с гвоздями в зубах и молотком в руке, и была спокойна и счастлива. Наверное, благодарить следовало гормональные изменения, произошедшие в ее теле, или то волнение, которое она испытала сегодня днем, когда Майлз Ван Роу прижал ультразвуковой датчик к ее животу и дал ей послушать, как бьется у ребенка сердце. Если Джон наконец успокоится, все будет просто идеально. Нет ничего особенного в том, чтобы родить этого ребенка. Это для них обоих, ради их брака, ради всего. Да, это не их ребенок, но от этого он не перестает быть человеческим существом, требующим любви и заботы. Она многим обязана этому зреющему внутри ее комочку плоти. И еще это интересно. И, что самое важное, через 7 месяцев все закончится. Нужно только, чтобы Джон думал так же, и она его убедит. Она уже сталкивалась с его упрямством. Для него оно было чем-то вроде защитного механизма. Жесткая оболочка была необходима ему, чтобы пережить ужасы изломанного детства. В таких случаях с помощью конфронтации никогда нельзя было ничего достичь. Поэтому она проявляла терпение, показывала свою любовь, молча глотала оскорбления и, отвоевывая дюйм за дюймом, побеждала. Она вбила один гвоздь в стену, в центр нарисованного карандашом креста, и в этот момент дверь позади нее с грохотом распахнулась. Она в испуге обернулась. В дверном проеме стоял Джон. Выражение его лица испугало ее. От него несло спиртным и табаком. Его шатало. Этот человек не был Джоном Картером, за которого она вышла замуж, который был ее опорой в жизни. Этого человека она не знала. «Привет», — — сказала она с опаской. Он молча смотрел на нее, и от его взгляда у нее подгибались колени. Она увидела в нем, хотя надеялась, что это ей показалось, неприкрытую ненависть. Джон смотрел на совершенно незнакомую ему суку, которую он обнаружил в своем доме. Он думал о том, что если она прокинет лестницу прямо сейчас, она упадет на пол, и это, возможно, приведет к выкидышу. Это нетрудно. Она балансировала на самой верхней ступеньке с молотком в руке. Он подойдет и заденет лестницу плечом. Она не поймет, что это было намеренно. А если она сломает руку или шею? И вдруг она повернула голову, и Джон увидел, что это его жена, что это Сьюзан стоит на верхней ступеньке лестницы. И она выглядит такой счастливой. Она украшает свой дом, делает его таким, каким он виделся им в мечтах. Он глубоко вздохнул, проглотил всю ненависть и заставил себя вспомнить. Господи, всего 7 месяцев, и все кончится. Она уже на 8-й неделе, так что остается всего 7 месяцев. Они справятся. Они будут держать закрытым сундук с ненавистью и раздражением. И пошел Сарацини куда подальше. «Как у тебя прошел день?» — спросил он. Ездила к Майлзу Ванроу, очередное сканирование. Не зная, как он к этому отнесется, она решила умолчать о том, что слушала, как бьется у ребенка сердце. Потом приехала домой, поработала над рукописью Фергюса, затем решила повесить пару картин. «Они будут здесь хорошо смотреться, как ты думаешь?» «Думаю, хорошо. Я получу свой поцелуй?» Чувствуя, что настроение мужа улучшается, она поддразнила его: «Подай мне гвоздь, и я подарю тебе такой поцелуй, что ты закачаешься». Джон подал гвоздь, и Сьюзан вбила его в стену, затем он подал ей картину. Блеклый закат в морском порту, пейзаж, который они купили несколько лет назад на уличной распродаже. «Может, посмотрим кино?» «Если хочешь». «А ты не хочешь?» «Просто сегодня такая хорошая погода, а скоро похолодает, и в саду уже не посидишь. Почему бы не устроить барбекю? Мы уже долго его не делали». Джон рассудил, что она права. Уже конец сентября. Лето прошло, будто и не бывало. Погода была хреновая, потому и не делали. Сьюзан повесила картину и выровняла ее. Когда она спускалась вниз, Джон придержал лестницу, а когда спустилась, заключил в объятия. Она прижалась к нему, уткнулась лицом в плечо. «Я люблю тебя», — сказал Джон. «И я люблю тебя», — ответила Сьюзан, — «больше всего на свете». Вместо барбекю они поднялись в спальню и занялись любовью. После Джон уснул и проснулся через пару часов от шелеста бумаги. Сьюзан читала переписанную Фергюсом Донлеви рукопись. Джон обратил внимание, что за последние недели ее грудь стала немного больше. Это его возбудило. Он нежно отследил контур груди пальцем, особо отметив сосок. Сьюзан выгнула спину и тихонько застонала. «Ты не голодный?» — спросила она. «Голодный. Что приготовим?» «Не знаю. Что-нибудь легкое. Яичницу». «Хорошо, я сделаю». Джон поцеловал ее и выбрался из кровати. «Господи! Он снова твердый», — сказала она. «Да, с тобой эта проблема возникает у меня постоянно». Он обернул талию полотенцем и направился на кухню. «По крайней мере, сегодня мы вернули нашу жизнь назад», — подумал он.